15. Остори находился тогда в дальнем поместье на границе с Лигурами, и туда был послан центурион с поручением принудить его к незамедлительной смерти. Такая торопливость была вызвана тем, что, овеянный громкой боевой славою и заслужив в Британии гражданский венок, он своей огромной телесной силой и искусством, с которым владел оружием, устрашал Нерона, и без того находившегося в постоянной тревоге, а после недавнего раскрытия заговора, особенно опасавшегося возможного нападения. Итак, преградив выходы из виллы Устория, центурион передает ему приказание императора. И Усторий обратил против себя ту самую доблесть, которую столь часто выказывал в битвах с врагами. Но так как из надрезанных вен вытекало малое количество крови, он воспользовался рукою раба, но лишь для того, чтобы тот недвижно держал перед собою кинжал и, ухватив его крепко за правую руку, приник горлом к кинжалу и поразил себя насмерть.